Пятое. Направленность. Направленность личности – это свойство личности, характеризующие ее влечения, желания, интересы, склонности, которые определяют избирательность активности человека, а также базирующиеся на них убеждения, идеалы и мировоззрение. Влечения, желания, интересы и склонности образуют мотивационную сферу. Знание мотивов поведения позволяет правильно оценивать человека как личность. Влечения – мотивы, связанные с недостаточным осознанием своих потребностей. О потребностях уже говорилось выше. Надеюсь, я убедил вас, что все потребности надо удовлетворять. Но для этого их следует осознавать. В противном случае возникают влечения, но ведь на уровне влечений невозможно составить определенного плана действия. Я должен осознать свою потребность, тогда мое влечение переходит в желание. Желание – мотивы, возникающие при осознании личностью своих потребностей и одновременно возможностей для удовлетворения желаний. Этап осознания крайне важен. Тогда ведь можно что-то предпринять. Я сейчас пишу эту книгу. Пишу с удовольствием, даже с наслаждением. Через какое-то время у меня начинает болеть голова. Я принимаю таблетку от головной боли, так как у меня появилось желание избавиться от боли. Боль действительно прошла, но вдруг я почувствовал легкую слабость, затем головокружение. Когда я понял, что просто голоден, вопрос решился очень просто. Я согласен с теми психологами, которые считают, что все болезни связаны с тем, что человек не может удовлетворить свои потребности. Но довольно часто он не может удовлетворить их не потому, что нет материальных возможностей, а потому, что он не знает, чего хочет. Истинная потребность вытеснена в бессознательное, и вместо нее на свет Божий выходит какая-то иная. На первый взгляд она иногда выглядит даже странной. Закономерность, как считает психолог Обуховский, здесь такова. Если личность действует по защитному мотиву, то она отдаляется от истинной цели. Следует установить истинный мотив, истинное желание. Приведу пример. Несколько лет назад на прием ко мне пришла Зе. Она плакала. Ее сын, студент инженерно-строительного института, решил перевестись на учебу в другой город. Мать его не пускала, считая, что он еще не самостоятельный, что бытовые заботы его засосут, и он не сможет завершить образование. Анализ ситуации показал следующее. Зе через несколько лет неудачного замужества бросил муж. Сына она воспитывала сама. Зе считала, что ее мужа погубили женщины. «Учись, мальчик, главное – это учеба. Твоего отца погубили женщины, а он был способным», – внушала она сыну. «Ты только учись, а все заботы о быте я возьму на себя». Но могла ли мать удовлетворить все желания растущего сына? Сначала все шло благополучно. Сын успешно учился, все его попытки встречаться с девушками умело пресекались. На уровне сознания он полностью был согласен с матерью. Но ведь головную боль, если она появилась от голода, можно вылечить, только накормив человека. Все остальные меры эффекта не дадут. И вот однажды сын заявляет, что в его институте нельзя получить полноценного образования, поэтому он решил переехать на учебу в другой город. Конечно, дело было не в институте, и мать и сын действовали в соответствии с защитным мотивом. Истинная цель Зе, неосознаваемая ею, желание удержать сына при себе. Но эта цель была вытеснена в бессознательное, и на ее место был выдвинут защитный мотив – забота о сыне. В результате Зе оказалась дальше от истинной цели. Если бы она не чинила препятствий сыну, то, может быть, он не стремился бы покинуть свой дом. У сына был свой защитный мотив. На самом деле он хотел избавиться от материнской опеки. Понятно, что и в своем институте он мог хорошо выучиться. Результат – мать в депрессии. А что будет с воспитанным в условиях гиперопеки сыном, если он уедет в другой город? Как-то у меня в семье возникла подобная проблема. Мой сын, 10 лет, стал уходить гулять далеко от дома в вечернее время. Тогда еще не был пойман маньяк-убийца Чикатило. Мы с женой кричали на сына, уговаривали его, наказывали, даже обещали подарки. Но все было бесполезно. Наконец я решил спокойно разобраться в ситуации. И вот какая беседа произошла между мной и сыном. Я. «Сын, я очень хочу, чтобы ты гулял на улице. Это полезно для здоровья, и понятно, что тебе надо встречаться с друзьями. Но хотелось бы, чтобы ты гулял возле дома или хотя бы говорил нам, где ты будешь, чтобы мы при случае могли тебя найти». Сын. «Хорошо, папа. Я так и буду делать». Я. «И еще одна просьба. Когда мама тебя зовет, а ты гуляешь во дворе, откликнись, подойди к балкону». Сын. «Папа, мы играем в футбол, кричим. Я маму часто не слышу. А если услышу, брошу игру и подойду к балкону, меня потом не примут». Вот тут я и понял, что мы действуем по защитному мотиву – забота о сыне. Истинная же цель – обеспечить себе спокойствие за его счет. Механизм действий сына стал предельно ясен. Во дворе мы его зовем, то есть мешаем ему, с ребячей точки зрения позорим перед друзьями. И он стал уходить в рощу, на водоемы, свалки и тому подобное. На следующую беседу я пригласил и жену. Я. Мы с сыном договорились, что он или будет гулять во дворе, или предупредит нас, куда пошел гулять. Но у него к нам есть просьба. Мы не должны его звать с балкона. Жена. А как же мне быть, если я волнуюсь? Я. Ты не веришь сыну? Он же слово дал. Жена. Верю. Но все-таки тревожно. Я. Так это тебе тревожно. Зачем же ты хочешь снять свою тревогу за его счет? Выйди на улицу, и если он там, спокойно вернись домой. Жена. Тогда я ничего не успею сделать. Для него же. Я. Ничего страшного. Если он чего-то захочет, то сам это сделает. Сын действительно сдержал свое слово. Но жена была как на иголках. И я, как только темнело, безропотно выходил на улицу. Было скучно, и я подходил к детям посмотреть, как они играют. Вначале они чувствовали себя напряженно, но постепенно привыкли и отходили от меня только тогда, когда рассказывали анекдоты «это не для взрослых». Прошло какое-то время, и они даже стали принимать меня в свои игры. Отгадайте, кем я был, когда играли в хоккей? Правильно, вратарем. Этим они неосознанно выражали снисходительное отношение к взрослым. В конечном итоге я расширил психологические знания, да и гулял все-таки больше. С точки зрения психологической науки, необоснованной формой желания является каприз. Хочется высказать свои соображения на этот счет. Каприз просто так не возникает. Он проявляется лишь тогда, когда остается неудовлетворенным желание, соответствующее природе человека. Капризничает ребенок, когда его не пускают гулять, а дома нет ничего интересного. Капризничает и взрослый, когда у него не сформированы интересы. Интересы – это мотивы, побуждающие личность направлять свою деятельность на знакомство с осознанно значимым предметом или на деятельность, удовлетворяющую ту или иную ее потребность. Дорогой слушатель, Хотелось бы знать, как интерес заставляет вас слушать эту аудиокнигу. Может быть, она помогает вам скоротать время на вокзале, а может быть, вам крайне важно ее содержание, так как вы увидели, что есть реальные возможности улучшить себя и свою жизнь, наладить отношения с близкими, продвинуться по службе. Вероятно, в первом случае мы с вами больше не встретимся. Во втором не исключено, что познакомимся на наших семинарах или между нами завяжется переписка. Все зависит от того, какие потребности с помощью аудиокниги вы удовлетворяете. Для других вы тоже интересны, поскольку удовлетворяете их потребности. И чем важнее последнее, тем глубже интерес к вам партнера. И, конечно же, интересы, которые тесно связаны с нашими биологическими свойствами, задатками, способностями и темпераментом, можно удовлетворить полнее и легче. Комбинация интересов формирует наши склонности. Все виды направленности определяют ценностную ориентацию личности. Свой взгляд на ценностную ориентацию я изложил в первой главе. Те, кто с ним в корне не согласился, у кого он вызвал неприятие, те уже давно бросили слушать. Вы же что-то в ней нашли, хотя, может быть, и не во всем согласны со мной. Что же, такое бывает. Все зависит от ценностных ориентаций, составляющих сущность личности. Как уже говорилось выше, направленность личности самым тесным образом связана с ее мировоззрением, моралью. Эти, казалось бы, сугубо социальные свойства личности, с моей точки зрения, имеют глубокую биологическую подоплеку. Не буду пространно рассуждать об этом. Приведу только одну пословицу. Мораль крепчает, когда дряхлеет плоть. Мораль – это для меня, ведь мне уже за 60. И пусть она удерживает меня от чего-то или же толкает на что-то. Меня, только меня, но не вас. Я не люблю морализирующих людей. У одного из моих подопечных была неудачная семейная жизнь. Когда ему было уже за 50, во время одной из ссор жена с гневом воскликнула: «Если бы не моя порядочность, то я бы тебе 1000 раз могла изменить». Так сколько же раз она изменяла в душе своей? В это время он уже проходил психологическую коррекцию и моментально с ней разошелся. Нельзя жить с такой аморальной женщиной. Если моя жена мне верна только потому, что порядочна, для меня мало чести. Другое дело, если любит. Но тогда ей и в голову не придет хвастаться своей порядочностью. Вор тоже хвастается своей честностью. Мог ведь украсть, а не украл. Честный человек никогда не поставит себе это в заслугу. Если человека удерживает от дурного поступка только мораль, то рано или поздно он ее нарушит, хотя бы в душе своей. Бойтесь людей, кичащихся своими моральными принципами. Это нехорошие люди. Вы никого не будете убивать, так как будете ладить с людьми. Да и желания такого не будет. Вы не будете воровать, так как умеете неплохо заработать. И зачем вам прелюбодействовать, когда у вас великолепные отношения с сексуальным партнером? Но и у вас могут быть проблемы в выборе такового, если вдруг останетесь одни. Только сместится акцент. У невротичного человека эта проблема не с кем, потому что никто его не хочет. У вас она будет звучать иначе. Не из кого, хотя они с вами и хотят, но вы с ними не хотите. Но это переносится гораздо легче. И если вы будете действовать в соответствии с вашей природой, то не заметите тут морали. Как будто ее и нет».